Глава 4, в которой Иван осматривает дом и дает отчет о втором походе. Какое же это блаженство выходной? Маляренко совершенно бессовестным образом проспал утреннюю побудку и завтрак и выполз из своей палатки после полудня. Поселок был тих и безлюден. Иван почувствовал себя избранным. Все на работе, а он тут прохлаждается. Кстати, где жена? Иван внимательно осмотрелся. Никого. Как следует зевнув во всю свою пасть и потянувшись, Маляренко потопал к столовой. «Доброго утречка!» – ехидно раздалось из-за плетня. «Гораз же ты дрыхнуть!» Алина в фартуке с поварешкой в руках вынырнула из кухни. «Есть будешь?» Чмокнув супругу в носик, Иван повалился в кресло. «Буду». «Тебя начальство очень просило зайти. Там они». Алина показала на громаду дома. «Но сначала поешь». На самом-то деле дом был не так уж и громаден. 8 шагов в ширину и 15 в длину, но в сравнении с шалашами и палатками, в которых до сих пор жили люди, он казался гигантом. Конек крыши был на высоте аж 6 метров. Вспомнив, как он помогал крыть крышу вязанками камыша, Маляренко вздрогнул. Работа была жутковатая. Жерди, пошедшие на стропила, были совсем худые и постоянно норовили согнуться под его тяжестью. Про обрешетку, сделанную просто из толстых веток, и говорить было нечего. Пару раз Иван лишь чудом не слетел вниз. А вот основной кровельщик, Юра-студент, так и пересчитал ребрами и обрешетку, и сложенные на земле кучи строительного мусора. И теперь он ходил по поселку, слегка скособочившись и баюкая сломанную руку. Поев и лишь после, умывшись в ручье, Иван окончательно проснулся и направился к дому, припоминая месячной давности разговор с прорабом, когда тот заверил его, что дом почти закончили. Маляренко усмехнулся. Некоторые вещи неизменны во всех мирах. Например, сроки сдачи строительных объектов. Но все равно дом был хорош. Построен он был по совершенно удивительной технологии, которую Иван подсмотрел в одной буржуйской телепередаче про экологичное жилье. Буржуи, понятное дело, с жиру бесились, а вот для попавших в непонятную степь людей это оказалось сущей находкой. Сначала Ермаков хотел по старой привычке построить дом из бревен. Проблема была в том, что строевого леса не было. Вокруг росло сплошное корявое безобразие. Кое-как набрав со всей рощи пару десятков относительно прямых бревнышек, Ермаков соорудил каркас будущего дома. Каркас Ивана просто восхитил. Он стоял как каменный, и это без единого гвоздя. Дядя Паша решил, по примеру забора, оплести столбы двойным плетнем и набить внутрь глины. Поставив нижний ярус плетня и начав рыть и таскать из ручья глину, Ермаков понял, что на это потребуется полгода, при условии, что ничем другим люди заниматься не будут. Утрамбовав в круговую глиняную стенку 20-сантиметровой высоты, он оставил все работы и собрал консилиум. Тут-то Маляренко и влез со своим дурацким предложением плотно набить простенок сухой травой. Ругались и спорили до посинения. Но в конце концов безумная мысль победила, и дядя Паша отдал приказ изготовить деревянные грабли для женщин. Те за 3 дня нагребли с округи целый сток травы и соломы, попутно немного обезопасив лагерь от возможных степных пожаров. Дом утеплили всего за 2 дня, набив в него не один, а целых 2 стога сена. Творческая мысль у народа бурлила, и Коля предложил армировать наполнитель, втыкая в него заточенные ветки кустарника. Получилась на диво прочная и легкая штука. Ермаков скептически хмыкал, глядя на все это дело, но молчал. После смерти шефа достраивать дом взялся прыгающий на костыле Звонарев. Его бывшая бригада натаскала кучу глины и принялась жирно обмазывать стены дома изнутри и снаружи. Глина была поганенькая, изрядно разбавленная песком и землицей, но на плетень цеплялась хорошо. Штукатурные работы были закончены глиняной крышкой поверху простенка. Получились самые натуральные сэндвич-панели. Маляренко был горд. Он впервые в жизни строил дом своими руками. И ведь построил, хотя в самом начале он не верил, что у них это получится. «Ну что, Сергей Геннадьевич, наконец-то доделали?» Иван не удержался от ехидного вопроса. «А ты бы еще больше отсутствовал!» Весь перепачканный в глине Николай, сидящий на корточках возле стены, поднялся и, радостно улыбаясь, протянул другу руку. «С возвращением! Как прогулялся? Я Алину поспрашивал, но она молчит, как партизан». Вопрос вождя разведчик проигнорировал. Маляренко ошарашенно смотрел на потолок. Он тоже был оштукатурен. Прораб довольно хмыкнул. А чердак еще и золой присыпали. Утеплились отлично, буржуйку склепали уже и трубу из стены вывели. Звонарев сел на любимого конька и принялся расписывать, что и как он еще тут доделывает и как тут вообще будет замечательно жить. Внутреннее пространство, надо сказать, впечатляло. Одна единственная здоровенная комната с тремя столбами в центре, с утрамбованным земляным полом и с высоким потолком. Все это освещалось при помощи пары окошек, остекленных останками цифиры. Иван присвистнул. «Мужики, да здесь только в футбол играть!» Николай зло посмотрел на приятеля и с нажимом добавил. «Ты, Геннадьевич, работай, а мы пойдем поговорим». Вождь властно указал Маляренко на дверь и, не дожидаясь реакции окружающих, вышел из дома. Насяльника, однако, удивленный таким резким поведением друга, Иван двинул вслед за ним. «Прости, дружище!» Коля сидел напротив и скалил зубы. «Все помню. Договор наш помню. Ты сам по себе и мне не подчиняешься. Это все в силе». Вождь наклонился и тихо добавил. «Просто Серому, да и всем остальным, надо время от времени напоминать, кто здесь главный. Иначе никак. Веришь, нет? Даже с Ольгой мои бабы стали меньше общаться. Из-за меня». «Что, народ расслабляться начал?» «Нет, вкалывают все, дай Боже. Но грызня начинается помаленьку». Николай раздраженно шарахнул кулаком по столу. «Из-за баб, из-за шмоток, даже из-за обмылков и косметики. Задрался я уже всех успокаивать. На работе днем все дружно пашут, а вечером базар начинается. Молодой с Юркой длинным Светку делят. Та сука хвостом вертит, ни да, ни нет. Пару раз разнимал уже. Сейчас даром, что у длинного рука сломана, так он, оказывается, еще ногами махать гораст, бля. Да и хрен бы с ними». Маляренко равнодушно пожал плечами. «Лишь бы не покалечили друг друга. А челку надо быстро пристроить. К телу». Подошедшая Алина принесла мужчинам котелок с горячим травяным чаем и присела с краю стола. «А ты вовремя с должности соскочил». Офицер быстро сменил тему и разулыбался. Алина, превратившаяся из серой незаметной мышки в прекрасную женщину, одним своим присутствием отгоняла все тяжелые мысли. «Ну что?» – Николай устроился поудобнее. «Рассказывай, дорогой!» Второй раз, сидя за этим столом, Иван чувствовал себя словно на экзамене. В прошлый раз он доказывал Ермакову свою нужность, и сейчас, несмотря на существенную разницу в отношениях с собеседником, он снова ощущал то же самое. «Вот, смотри, диспозиция такая». Маляренко выложил на стол тряпицу, на которой начал рисовать карту. «Новости две. Хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей. Хабар будет. Много. Даже больше, чем с Волги взяли. Буханка. В отличном состоянии. Полный бак и канистра в придачу. На борту старый трафарет «Алтай-энергомонтаж». Людей не нашел. Ни живых, ни мертвых. Зато там полно металлической посуды, пустых бутылок из-под водки и имеется большой чугунный казан. Если ориентироваться на ложки-тарелки, то их было человек 6-7. Как минимум одна из них женщина. В салоне валялся лифчик. На крыше привязан охрененно здоровый мангал. Похоже, его так и не сняли. Вот, возьми». Иван кивнул жене, и та подала вождю ложку из нержавеющей стали. «Вид у тебя унылый. Ладно, давай плохую новость». Глаза у Коли в предвкушении такой добычи горели. «Первое. Там на севере ни хрена нет». Иван понурился. «Такыр, кое-где пески. С водой попа. В смысле, не нашел я ее. По берегу идти не получается. Через 4 часа хода пляж кончается и начинается обрыв. Чем дальше, тем выше. Я до вечера пытался по краю идти. Тоже не получается. Обрыв сильно изрезан промоинами и расщелинами. В темноте чуть не улетел туда». Поняв, что сболтнул лишнего, Иван прикусил язык и искоса посмотрел на жену. Алина удивленно нахмурилась, но в присутствии Николая промолчала. «Глубокие?» «Ага. Обрыв высокий. 15 метров, если не больше. Пришлось там и заночевать». «Это что же получается?» – наморщил ум Николай. «Еще 20 километров к северу, и степь в пустыню переходит? Может, чуть больше? Слухай дальше». Иван ткнул пальцем в карту. «На следующий день еще 30 километров на север прошел. К берегу ближе, чем на 3-4 километра, не подходил. А вечером гляжу, слева море не видать. Пошел посмотреть. А там берег почти под прямым углом круто на запад сворачивает. Такой же обрыв, даже повыше, пожалуй. Тянется почти прямо. Далеко, за горизонт уходит. А поверху пусто. Ни кустика, ни деревца. Суслики да тушканчики какие-то прыгают. Даже птиц нет». «Да погоди ты про природу». Коля не смог усидеть на месте и выскочил из-за стола. «Про машину давай, рассказывай». На машину случайно наткнулся. Она в большом распадке стоит. Он глубокий, 4 метра. И узкий. Ни вперед не проехать, ни назад. 100-150 метров проехать по прямой можно, а потом распадок снова сужается. Ловушка натуральная. Если бы колесо туда само не укатилось, не заметил бы». «Насчет колеса ты, Иван Андреевич, просто молодец». Николай уважительно покачал головой. «Я бы не допетрил». Колесо действительно было весьма забавным приспособлением. Когда закончилась двухнедельная эпопея с перетаскиванием остатков дедовой «Волги» в поселок, перед Иваном во весь рост встала проблема обеспечения своих экспедиций водой. Места были засушливые, и за все то время, что люди находились здесь, общими усилиями было найдено всего 3 источника питьевой воды. Собрав у всех жителей поселка пригодные емкости, Маляренко суммарно получил 22 литра объема в 14 разных бутылках. Как все это на себе тащить, Иван не представлял, и решил приспособить под воду одну из камер от такси. В итоге это получилось, но вода имела ужасный резиновый привкус, сколько бы Иван ее не промывал. Кроме того, нести на себе, на манер скатки через плечо, 30-40 литров воды было очень тяжело. Все это здорово простимулировало умственную деятельность Ивана, и, поразмыслив, он впихнул емкость с водой в покрышку, залив ее до упора. Воды вошло много. Сколько именно, Маляренко не знал, но вкупе с весом резины покрышки получалось очень нехило. Пару дней Иван тренировался передвигаться, благо степь была, в общем, плоская, катя перед собой этот резервуар. Спина и руки болели и затекали, ходить согнувшись было нелегко. Но потом Иван приноровился просто подталкивать его перед собой древком копья. Колесо шустро каталось по траве, приминая своим весом даже самые буйные заросли, и лишь в горку приходилось катить его руками. Но дело того стоило. Загвоздка произошла с Алиной. Она очень хотела идти с мужем, но от резиновой воды ее постоянно тошнило, и Иван приказал ей оставаться в лагере. Робкая попытка бунта была подавлена командным рыком и долгой ночью, в течение которой мужчина несколько раз убедил жену остаться. «Да, так вот, зазевался чуток. Уже не помню из-за чего. Смотрю, укатилась, зараза. На силу догнал, у края уже опрокинул. Вниз смотрю, мать честная, я давай орать, никто не отзывается». Маляренко глотнул чайку. «Самое интересное, это то, что буханка, похоже, прямо туда перенеслась. Не то побилась бы нахрен. Слушай дальше. В самом удобном месте для выезда наверх был частично скрыт край оврага. И лопата там валялась, складная, штыковая. Выбраться, значит, пытались». Вождь в волнении нарезал вокруг стола круги. Алина сидела рядом, положив подбородок на кулачки и внимательно слушала мужа. «Пытались. Я вниз спустился, все осмотрел. Даже машину завел. Не сразу, конечно. Завелась. Думал, посажу аккумулятор, но пронесло. А людей никого. Следы около машины еще кое-где были, но если по пыли на бутылках судить, то они давно ушли. Лопату, ложки бросили, а вот ножа ни одного не нашел. Кострища не было. А наверху, около мангала, целая коробка березового угля». Иван вздохнул. «Я так думаю. Выехал народ на пикничок, шашлык, машлык, водка, бабы, все дела. Если у них с собой емкости с водой не было, то шансов никаких. 6 литров водки плюс жара, минус источники воды. Обезвоживание и тепловой удар через 3-4 часа гарантированы. Далеко не могли уйти. Искал? Искал, конечно. Как же не искать? 3 дня там круги выписывал. Ничего. Вот такая вот, брат, хреновина.